Феномены. Феномены, которые обыденно мы называем также фактами, по своей природе несомненны и определенны, но поскольку они представляют собой лишь явления, то часто бывают неопределенными и колеблющимися. Естествоиспытатель стремится схватить и зафиксировать определенные в явлениях. В отдельных случаях он обращает внимание не только на то, как феномены проявляются, но и на то, как они должны бы проявляться. Как я часто мог заметить, особенно в разрабатываемой мною области, существует много эмпирических дробей, которые нужно откинуть, чтобы получить чистый постоянный феномен. Но как только я позволил себе это, я уже предлагаю своего рода идеал. Тем не менее, имеется большая разница в том, разбивать ли в угоду какой-либо гипотезе, как это делают теористы, целые числа на дроби или жертвовать эмпирической дробью ради идеи чистого феномена. Наблюдатель ведь никогда не видит чистого феномена воочию. Многое зависит от настроения его духа, от состояния воспринимающего органа в данную минуту, от света, воздуха, погоды, окружающих тел, метода действия и тысячи иных обстоятельств. Поэтому пришлось бы вычерпать море, если бы всецело придерживаться индивидуальности феномена, наблюдать ее, измерять, взвешивать и описывать. В своем наблюдении и рассмотрении природы я оставался, особенно в последнее время, по возможности верен следующему методу. До известной степени убедившись из опыта в постоянстве и последовательности феноменов, я извлекаю отсюда эмпирический закон и предписываю его будущим явлениям. Если закон и явление в дальнейшем вполне подходят друг к другу, то я считаю, что добился своего. Если я не вполне удовлетворен этим, то мое внимание привлекается к особым обстоятельствам отдельных случаев, и я вынужден искать новых условий, при которых я смогу яснее представить противоречащие эксперименты. Если же иной раз при одинаковых обстоятельствах обнаруживается случай, противоречащий моему закону, то я вижу, что мне нужно со всей моей работой двинуться вперед и искать более высокой точки зрения. Таков, согласно моему опыту, тот пункт, где человеческий ум ближе всего может подойти к предметам в их всеобщности, поднять их до себя, как бы амальгамироваться с ними рациональным образом, что мы вообще и делаем в обыденной эмпирии. Итак, вот что мы могли установить. Существует эмпирический феномен, который подмечает в природе каждый человек и который затем возвышается экспериментами до научного феномена, когда его представляют при иных обстоятельствах и условиях и в более или менее удачной последовательности, чем он был известен в начале. Наконец, чистый феномен выступает в качестве результата всех данных опыта и экспериментов. Он никогда не сможет существовать изолированно и обнаруживается в постоянной последовательности явлений. Чтобы изобразить его, человеческий ум определяет все эмпирические колеблющиеся, исключает случайные, отделяет нечистое, развертывает спутанное, даже открывает незнакомое. Если бы человек умел смиряться, то здесь нужно бы признать последнюю цель наших усилий, ибо здесь спрашивается не о причинах, а об условиях, при которых проявляются феномены. Здесь созерцается и принимается их строгая последовательность, их вечное возвращение при тысяче различных обстоятельств, их однообразие и изменчивость, признается их определенность и вновь определяется человеческим умом. Эту работу, собственно, нельзя назвать умозрительной. В конце концов, это те же, как мне думается, практические и сами себя исправляющие операции обыденного человеческого рассудка, который дерзает проявиться в более высокой сфере.